Войдя в гостиную, Реджина заметила. Это выглядит, несомненно, греховным. Но разве это не великолепно? Лиловый ковер с поролоновой подкладкой имел добрых 2 дюйма в толщину. Драпировки на 2 стенах были такого же цвета. 2 массивных дивана смотрели друг на друга на расстоянии 10 футов. Перед каждым помещался красный лакированный столик с изогнутой крышкой. На полу стояли 3 кресла и лежала 2 дюжины разноцветных подушек. Я провел с Реджиной краткую экскурсию, продемонстрировал ей запасы замороженной и консервированной пищи, а также предметы роскоши, в том числе бассейн и круглую ванную, слишком большую для 1 купальщика. Вернувшись в гостиную, я сказал: в спальне с зеркалами, куда мы заглядывали, есть столик с ящиком, а в ящике лежит револьвер. Уверен, что он вам не понадобится, но иногда бывает удобно знать, что оружие под рукой. Вам нужно только прицелиться и нажать на спуск. Вопросы есть? Пожалуй, нет. Здесь нет телефона, но я вернусь, как только смогу. Так что наслаждайтесь жизнью. Я открыл дверь, и она спросила: вы уходите? Я с усмешкой обернулся. Вообще-то да, но если вы предпочитаете, чтобы я не уходил... Нет, просто позвольте мне догадаться. Вы полагали, что раз я завез вас в такую глушь, то должен напоить до пьяна. А когда ваши глаза потускнеют, а мозги затуманятся... О, вы грязный, ужасный! Реджина умолкла и неожиданно улыбнулась. Очевидно, вы правы. Знаете, вы совсем не такой, как о вас говорил пастор Леминг, мистер Скотт. Я тоже улыбнулся. Все прочее, что говорил ваш пастор, тоже не слишком соответствует действительности. Между прочим, зовите меня Шелл. И я вышел. Спустя 5 минут я уже был на пути в город. Эти 5 минут я использовал, чтобы проверить, на месте ли маленький спортивный автомобиль, который обычно стоял в углу гаража, и переставить его номер на мой Кадиллак. Если капитан Сэмпсон приставил за мной слежку, а я не исключал такой возможности, то чужой номер дал бы мне маленькое преимущество. Да, я нарушил закон. И, направляясь по шоссе к Беверли-Хиллз, я думал, что с такого пустяка мог бы начать карьеру преступника. Дом Дэйва Кэссиди был красивым 2-этажным зданием на Роксбери-Драйв в Беверли-Хиллз. Я подъехал по аллее к воротам, части стальной ограды, тянувшейся параллельно Роксбери, и двинулся дальше вокруг участка. Доктор Бруно не только дал мне адрес Дэйва Кэссиди, но и описал его жилище, включая ворота с прямыми стальными остриями, которые Дэйв установил 4 месяца назад. Некоторые противники Аравита узнали, что здесь проживает Кэссиди из компании Кэссиди и Куинса, друг и помощник сексуального чародея Бруно, и их группа почти сразу же начала пикетировать дом. Когда они устали от дежурства, другая маленькая группа, очевидно, командированная армией спасения, начала бить в барабан на лужайке и петь про Новый Иерусалим. Это до канала Дэйва. И он установил стальную ограду и ворота. Я вылез из Кадиллака и подошел к коробке с внутренним телефоном. Через 30 минут в трубке послышался мужской голос. Алло, мистер Кэссиди? Дэйв? Да. Это Шелл Скотт. Вы заняты? Чертовски занят, но все равно заходите. Послышался гудящий звук и щелчок. 2 половины ворот медленно открылись внутрь. Можете припарковаться сзади. Хорошо. Я хотел положить трубку, но Дэйв добавил: я рад, что вы приехали, Скотт. Очевидно, док рассказал вам, что сегодня собрание граждан за. Да, он упоминал об этом. Многие из них сейчас здесь. Вам следует с ними познакомиться, Скотт. Думаю, они вам понравятся. Отлично. Я положил трубку. Когда я въехал внутрь, ворота автоматически закрылись за мной. Подъездная аллея вела к задней стороне дома, где находилась большая зеленая лужайка, на которой стояло не менее 2 дюжины машин. Я нашел свободное место, выключил мотор и вылез из Кадиллака. Дэйв стоял у задней двери. Он махнул мне рукой, а когда я подошел, заметил: от вас пахнет пламенем и серой. Добро пожаловать. Я усмехнулся и пожал ему руку. Он указал на дверь, и когда я вошел, спросил: есть новости? Да. Миновав коридор и войдя в открытую дверь, мы очутились в маленькой комнате, очевидно служившей рабочим кабинетом Дэйва Кэссиди. Кожаный диван и пара кресел, письменный стол, стены со светлыми деревянными панелями. В комнате царила приятная мужская атмосфера и ощущался запах трубочного табака. Дэйв сел за стол, а я занял место на диване. «Прежде всего, — начал я, — нам следует коснуться вопроса подозреваемых. Помимо громил, похитивших вас и Бруно, и ряда других благочестивых и неблагочестивых личностей, есть новый подозреваемый, которого я не учитывал до сегодняшнего утра». И кто же это? Вы? Глава 16. Дэйв Кэссиди начал улыбаться, но улыбка застряла наполовине, как будто ему на рот накинули невидимый крючок. Вы серьезно? Наконец осведомился он. Эровит в высшей степени ценный продукт, Дэйв. По крайней мере, если его разрешат продавать свободно. Поэтому каждый, кто добудет формулу, сможет извлечь колоссальную прибыль.